В воздухе почувствовалась предрассветная свежесть. Егор Александрович вздрогнул и очнулся. Казалось, он проспал несколько времени с открытыми глазами. Он провел по лицу рукою, оно было влажно от слез. Он отер слезы, тряхнул головой и громко проговорил. Нет, пора покончить со всем прошлым. Прощай, прощай. В эту минуту он, кажется, обнял бы и этот дом, и этот сад, прильнул бы губами к этой родовой земле, глотавшей его слезы и в радости, и в горе. Ему теперь не хотелось ни о чем больше думать. Его охватила жажда физического движения, деловых хлопот, разъездов по поводу разных формальностей, сопряженных с продажей имения. Если бы можно было, он уехал бы тотчас же в губернский город, в Петербург, в Москву, лишь бы бежать отсюда. В 6 часов утра он уже был на ногах и направился к охотничьему домику над обрывом. Там жил только один сторож. Егор Александрович обошел с ним весь дом, начал намечать, что надо переделать и поправить. Сообразил, как он поместится здесь, где будет его комната, где поместить Полю. В 10 часов он был уже у дяди и застал всю семью в сборе за чайным столом. Алексей Иванович, поднимавшийся летом с петухами, завтракал в это время. Перецеловавшись со всеми, Егор Александрович сказал, что он страшно проголодался, и к великому изумлению всех выпил большую чарку водки. Он был сильно возбужден и неестественно весел, придираясь ко всякой шутке, чтобы захохотать чуть не до слез, поминутно навертывавшихся на его глаза. Все время он упрашивал дядю навалить на него как можно больше хлопот, на что старик шутливо отвечал, что их выше головы и без того будет. Над крутым обрывистым берегом, неширокой, но быстрой и местами очень глубокой речки Желтухи, возвышался небольшой одноэтажный деревянный дом с садиком и двумя просторными надворными пристройками. В одной из пристроек была кухня и помещение для прислуги, в другой – конюшня и хлев. Желтуха делала в этом месте крутой поворот, и домик, казалось, висел над нею со своим садом и пристройками. Сад доходил до самого обрыва. Здесь, не дожидая окончания разных формальностей по продаже имения, поселился Егор Александрович. Поселился без матери, уехавшей гостить в имение дяди Жака после целого ряда мелодраматических сцен, истерик, слез. Он удержал при себе только Полю и несколько слуг, старика Прокофья, кучера Дорофея, скотницу Анну, повара Матвея. С переселением в новый дом для Мухортова настали дни отдыха после целого ряда хлопот, неприятностей, тревог. Смотря на него, можно было сказать, что этот человек пережил тяжкую болезнь, но и только. Он похудел, побледнел, но по-прежнему смотрел спокойно, сдержанно и холодно. Холодное и сдержанное выражение лица часто вырабатывается у родовитых бар и выскочек дельцов. У первых его вырабатывают для того, чтобы они казались выше всяких мелочных дрязг, вторые вырабатывают его для того, чтобы скрыть под неподвижную маскою все гнусные мелочи своей души. У первых оно является следствием дрессировки со стороны матерей и отцов, гувернеров и гувернанток, у вторых – следствием долголетних житейских трепок. Но и у тех, и у других за этой маской равнодушия и холодности скрывается иногда целый ад мучительных страданий и невыносимых сомнений. Ад, в который порою не удается заглянуть ни одному непосвященному взгляду посторонних людей. Именно таким недоступным для посторонних уголком был душевный мирок Егора Александровича. Вводить туда первого встречного на этом Ухортов был не способен ни по характеру, ни по воспитанию. А те, кого он, может быть, пустил бы туда, вовсе не поняли бы его. Вся семья дяди Алексея Ивановича, полная родственных чувств к Егору Александровичу, жила чисто животную, утробную жизнью. Они были сыты, обуты и одеты, и потому счастливы. Они видели, что Егораша выпутался из беды и сохранил кое-какой достаток, и потому считали его тоже вполне счастливым. Разные упреки совести, самобичевание, тяжелые сомнения и тоскливое сознание своего нравственного одиночества. Все это, если бы семья Алексея Ивановича и узнала об этом, заставило бы всех ее членов широко открыть глаза и наивно спросить: «Да чего ж теперь тебе не достает, Егораша?» Поля. Ее всеми силами души желал Егор Александрович подготовить к тому, чтобы она могла, хотя отчасти, делить с ним его радости и горести, его надежды и сомнения. Но покуда она жила чисто растительной жизнью. Это был прелестный и роскошно распустившийся махровый цветок, но и только. Цветами можно украшать свое помещение, можно любоваться ими, но уж, конечно, нельзя делиться с ними своими думами, сомнениями и надеждами. Перебравшись в новое помещение, Егор Александрович прежде всего решился в свободные часы мало-помалу приучать Полю к чтению. Он страстно желал выработать из нее подругу своей жизни, сознавая, как тяжело иметь около себя только наложницу. За чтением он проводил с ней летние вечера, сидя в беседке, находившейся в саду над самым обрывом. Был один из таких вечеров, тихих и ясных, с медленно наступающими сумерками. Егор Александрович и Поля сидели в беседке. Он читал вслух «Преступление и наказание». Сам он уже не раз перечитывал это произведение, но тем не менее он ощущал и теперь то же волнение при чтении его, какое ощущал впервые, читая этот роман. Он читал страстно, увлекаясь, с разгоревшимися щеками, весь поглощенный болезненным, но тем не менее великим произведением. Поля не спускала своих больших глаз с чтеца, и по ее миловидному лицу с полуоткрытым розовым ротиком блуждала блаженная улыбка. Ни страшная сцена убийства, ни рассказ Мармеладова не спугнули, не изменили этой блаженной улыбки. Мухортов, раза два перевертывая страницы, бессознательно подметил это выражение лица своей слушательницы, и оно совершенно помимо его воли безотчетно стало его смущать, охлаждать его увлечение. Так нередко бывает с чтецами, не уловившими ухом, а только заметившими взглядом, что где-то шепчутся во время их чтения. Этот неслышный, только угаданный шепот развлекает внимание, расхолаживает, конфузит. При нем словно стыдишься своего увлечения, умеряешь пафос, стараешься вслушаться в неслышимые речи. Наконец Мухортов спросил ее: «Ты, Поля, понимаешь, что я читаю?» «Читайте, читайте, голубчик», — ответила она, как бы сквозь сон, улыбаясь еще блаженнее. «Тебе нравится?» «Да, как право, вы читаете, точно поют где-то», — восторженно сказала она. «В саду вот так весною выйдешь, а кругом тебя все поет. где и сама не знаешь. Я вот все сижу и все думаю. Какой вы красавец! Все лицо опять зарумянилось, так и пышет огнем. А я уж, по правде сказать, боялась. Ах, как боялась, что вы бледнеть за последние дни стали. Думала, все, не болезнь ли какая, ведь тоже недолго. Совсем запугалась. Он вздохнул. Ты все обо мне? О ком же мне думать, милый мой, ненаглядный? Она поднялась и обвела его шею руками, смотря в его глаза страстными, в то же время добрыми, ласковыми, глупыми глазами. «Любите, да? Зачем ты это спрашиваешь? Все боюсь. Еще что разлюбите? Кажется, каждый день, каждый час, каждую минуточку хотела бы слышать, что не разлюбили, что не разлюбите». Она начала его целовать. Он закрыл книгу. «Темнеет, пора кончить чтение. Распорядись, голубка, чаем». Она еще раз поцеловала его и побежала распоряжаться чаем. Он встал, облокотился на перила беседки, стал рассеянно смотреть на воду и забылся. «Один, один, вечно один». Пронеслось в его голове помимо его воли. И в то же время точно кто-то посторонний задавал ему вопросы. А она, Поля, разве она не с тобою? Разве она не любит тебя? И еще как любит? В его воспоминании, неизвестно почему, воскресла одна недавняя сценка. Он вошел в комнату. У шифоньерки стояло Поле и укладывало его чистое белье. Когда он входил в комнату, молодая девушка поднесла к губам его носки и поцеловала их. Он так сконфузился, смутился, что не мог даже сказать ей, что за глупости ты делаешь, и сделал вид, что не заметил. Ему было стыдно за нее. Тут было все — любовь, страсть, обожание, безумие. Все существо молодой девушки было поглощено им. Ей нужно было быть с ним в сутки 24 часа и еще несколько минут. Она отдала ему все и хотела бы отдать ему еще и жизнь. Ему недоставало в ней только понимания того, чем он жил, что он думал, о чем он желал говорить. Только. Когда он просиживал часы над любимыми книгами, она не ревновала его к ним, потому что они не мешали ей любоваться им. Но она в душе ненавидела их, потому что ей казалось, что он утомляет себя за ними, бледнеет и худеет, занимаясь ими так долго. Но, боясь этого, она, верно, очень бы изумилась, что его может утомить этот вечный восторг им. Он же сознавал это, и что-то вроде раздражения пробуждалось в его душе. Когда вместо разговоров, вместо тихой беседы, сыпались только поцелуи и ласки. Он старался подавить в себе это раздражение и утешался тем, что этот слишком долгий медовый месяц любви должен будет наконец кончиться и настанет более трезвый период взаимной приязни. Но что же будет тогда? Что, если она вечно останется такой? Вечное одиночество в своем доме, в семье? Он как-то тупо, бессознательно загляделся на воду, быстро протекавшую под обрывом. Уже совершенно стемнело, и речонка казалась совершенно черной. Делая крутой поворот около обрывистого берега, она как-то зловеще, едва слышно шумела внизу, точно ворча с подавленной злобой. Мухортову вдруг вспомнилось, что по преданию во время постройки дома и разбивки сада над обрывом именно в этом месте свалился вниз и утонул рабочий. Одни говорили, что он сам бросился в воду, другие толковали, что он был под хмельком и упал случайно. Но так или иначе, все говорили, что это плохое предзнаменование, пророчили, что речонка когда-нибудь в половодье окончательно подмоет песчаный берег, и беседка, счастью сада, обрушится в воду. Нечего ждать добра от дома, когда и постройка-то его началась с самоубийства. Недаром же в нем и не заживался никто подолгу. Год поживут, глядишь, или помрет кто, или по какой-либо другой несчастной случайности удалится в другое место, и опять стоит дом с заколоченными окнами. И мысли Мухортова вдруг перескочили к его собственному положению. Легче ли будет ему протянуть так всю жизнь здесь, где нет ни одной родной души, чутко могущей откликнуться на призывы его души, чем разом броситься в эти темные волны? Что значит эта минутная страшная смерть перед целым рядом скучных дней чисто животной жизни? Жить для других, для общества, но разве он, связанный теперь неизбежными заботами о беспомощной девушке, о будущем ребенке, может быть, о многих и многих детях, может быть, жить для пользы общества? Его песня спета, его тянет куда-то вниз, в тину, из тех высших сфер, куда еще так недавно рвался он. Он вздрогнул и очнулся, как бы от страшного кошмара. С чего это ему пришла мысль о самоубийстве? Видно, все последние события не прошли даром для нервной системы. В нормальном состоянии о самоубийстве не думает. Он вспомнил внезапно слова бездомного, бессемейного, вечно нуждавшегося, но стоически твердого старика Жерома Гуро. «Самоубийство?» — с обычной витиеватостью объяснял как-то Гуро своему воспитаннику после чтения Вертера. «Это или сумасшествие, или жалкая трусость мелочного эгоизма. Великие люди, жившие в самой страшной, в самой мрачной эпохе падения и разложения человеческих обществ, конечно, страдали много, страдали страшно, но они не налагали на себя рук, а стремились бороться с обществом, с его пороками, проповедовали великие истины, идеи правды и любви, шли за эти идеи на гильотины, на костры, на виселицы с твердой верой, что их мучения принесут в будущем пользу. Тогда как самоубийство никогда и никому не приносило пользы, если оно не было совершено за человечество, как великая жертва, принесенная Лукреции, покончившей с собой, чтобы возбудить к мщению сограждан. Самоубийство, если оно не сумасшествие и не пожертвование собою для Родины, это сознание, что человек бессилен, что он ничего не может сделать ни для себя, ни для ближних, а такое сознание всегда признак трусости. Кто смел, тот идет на борьбу, а не бежит с поля битвы укрыться от врага в убежище смерти. Из-за чего люди посягают на свою жизнь? Из-за личных несчастий, из-за личных неудач, по большей части, из-за пустяков, уподобляясь тем капризным и настойчивым детям, которые, когда не исполняются их мелкие капризы, бьются головами о пол, доходят до судорог, стремясь настоять на своем. Дети – бессмысленные эгоисты, самоубийцы. Почти всегда тоже такие узкие и тупые эгоисты. Кто любит искренне ближних, тот никогда не убьет себя, зная, что он им нужен, что он может им помочь, только оставаясь в живых. Что решиться на самоубийство, значит решиться на дезертирство во время решительного боя. Все эти мысли Гуро живо вспомнились теперь Мухортову, и какой-то внутренний голос говорил ему: Ищи дело сложного, поглощающего всю душу, и тебе никогда не придут в голову мысли о самоубийстве, как бы ни была печальна твоя частная жизнь. Ведь не приходили же эти мысли тебе в голову в те недавно прошедшие дни, когда ты энергично и деятельно устраивал свои дела, как того требовала твоя честь, а между тем это было нелегко. И перед Мухортовым пронеслись картины недавнего прошлого. Весть о разорении, поразившая его как громом, возбудившая в его душе омерзение, проект его женитьбы по расчету, разрыв с матерью ради его желания честно расквитаться с долгами и загладить свой проступок относительно Поли, продажа имения Протасову на глазах соседей, смотревших на него, Мухортова, как на жалкого разоренного человека, тяжелые раздражающие сцены истерик и обмороков матери, когда он решился поселиться на новом месте с Полей. Все это нелегко было пережить. Пережить не в долгие годы, а в несколько недель, в несколько дней. Но пережил же он их. Нужно только верить в свои силы. Не следует отступать, надо работать. Но где же это спасающее от всяких сомнений, поглощающее всю душу работа?